Глава 14. Карри высадил Пендергаста у Дакоты. Агент ФБР привел какие-то туманные объяснения, почему он не может поехать с ними в Пирмонт на разговор с отцом погибшего мальчика. А сам с Д'Агостой поехал по Вестсайд-Хайвею через мост Джорджа Вашингтона и дальше по Палисейд-Парквей. Город Пирмонт, штат Нью-Йорк, располагался возле магистрали 9W на западном берегу Гудзона, неподалеку от границы с Нью-Джерси. Карри был самым неразговорчивым из сержантов, за что Д'Агоста был ему благодарен. Пока Карри вел машину, Д'Агоста просмотрел досье, которое они скопировали в Шарпс энд Гунд. Систему в доме Кантуччи устанавливали два техника. Один все еще работал в компании и казался совершенно чистым. Другой уволился 4 месяцами ранее. Вернее, его уволили. Фамилия его была Лэшер. И когда он поступил в компанию 5 лет назад, его анкета была чиста. Но в последний год он, похоже, покатился под гору. В досье было множество предупреждений за опоздание, за несколько некорректных политических высказываний и за 2 неприличных замечания, обращенных к коллегам-женщинам, о чем они сами и сообщили начальству. Заканчивалось досье описанием инцидента с Лэшером, подробности не указывались, упоминалась только какая-то яростная тирада, что и привело к его немедленному увольнению. Пока Карри прокладывал путь через заторы на дорогах, настроение у Д'Агосты, который сидел, откинувшись на спинку сиденья, улучшалось все больше. Этот тип, Лэшер, очень подходил на роль главного подозреваемого в убийстве Кантуччи. Недовольный жизнью мерзавец вполне мог отомстить выгнавшей его компании. Возможно, Лэшер сам убил Кантуччи, а может, стал сообщником убийцы, продав свои инсайдерские знания. В любом случае, это была чертовски хорошая ниточка, и надо постараться допросить этого типа как можно скорее. Теперь Д'Агоста более чем когда-либо был убежден, что 2 произошедших убийства никак не связаны, и расследовать их нужно по отдельности. И вот вам доказательства. Следствие в 2 этих случаях шло совершенно разными путями. Отец погибшего мальчика Джори Бо, к которому они сейчас ехали, явно был заинтересован в убийстве Озмиан. Для Д'Агоста это может стать двойной победой. Раскрытие 2 крупных дел одновременно. Если он и после этого не получит повышение, то не получит его никогда. Он повернулся к Карри. «Давай-ка я введу тебя в курс дела по этому парню в Пирмонте, Бо». Погибший мальчик был его единственным ребенком. Грейс Озмиан, совершившая наезд и сбежавшая с места происшествия, и есть та самая жертва, смерть которой мы расследуем. Тот случай практически сошел ей с рук. После смерти мальчика семья распалась. Мать стала алкоголичкой и в конечном счете покончила с собой. Отец какое-то время провел в клинике для душевнобольных и потерял свой ландшафтный бизнес в Беверли-Хиллз. 1,5 года назад он переехал на восток, работает в баре. «Почему на восток?» — спросил Карри. «У него здесь семья?» «Мне об этом неизвестно». Карри еще раз кивнул. Это был крупный парень с круглой головой и коротко стриженными рыжеватыми волосами. Выглядел он не очень умным, да и говорить был не мастак. Но Д'Агоста в конечном счете пришел к выводу, что сержант умен, чертовски умен, просто он не открывал рта, когда ему нечего было сказать. Они съехали с Палисейд-Парквей на магистраль 9W и направились на север. До часа пик было еще далеко, и уже через несколько минут они добрались до Пирмонта. Это был очаровательный городок на Гудзоне с пристанью вдоль гигантской дамбы, которая и дала городу имя, с прелестными деревянными домами, разместившимися на холмах над рекой, и с великолепным видом на мост Таппан-Зи. Де Агоста вытащил сотовый и вызвал Google-карты. «Бар называется Источник. Нам нужно на Пирмонт-авеню». Он указал Карри направление, и вскоре они подъехали к привлекательному на вид питейному заведению. Вышли из машины и двинулись ко входу, сгибаясь под порывами буйного ветра с Гудзона. Четверть пятого. Бар почти пустовал. За стойкой скучал бармен. Крупный человек с телосложением портового грузчика, в майке без рукавов, с мощными руками в татуировках. Де Агоста подошел к бару, вытащил свой полицейский жетон и положил на стойку. «Лейтенант Де Агоста, отдел по расследованию убийств нью-йоркской полиции. Это сержант Карри. Мы ищем Джори Бо». Крупный человек уставился на них холодными голубыми глазами. «Вы его нашли!» Де Агоста удивился, но не подал виду. Ему удалось скачать из интернета пару нечетких изображений Бо. Однако они не имели ничего общего с накачанным ублюдком, которого он видел перед собой. У парня было совершенно непроницаемое лицо. «Позвольте задать вам несколько вопросов, мистер Бо». «О чем?» «Мы расследуем убийство Грейс Озмиан». Бо положил полотенце, скрестил массивные руки на груди и прислонился к бару. «Валяйте!» «Я хочу, чтобы вы понимали. В настоящее время вы не являетесь подозреваемым, и ваше участие в этом разговоре — дело вашей доброй воли. Если вы станете подозреваемым, мы остановим разговор, разъясним вам ваши права и предоставим возможность обратиться к адвокату. Это вам понятно?» Бо кивнул. «Вы не припомните, чем занимались в среду 14 декабря?» Человек залез под стойку, вытащил календарь, посмотрел на него. «Я работал здесь, в баре, с 3 до полуночи. По утрам с 8 до 10 я хожу в спортзал. В промежутке я дома». Он сунул календарь назад. «Порядок!» «Кто-нибудь может подтвердить ваши слова?» «В спортзале и в баре, а в промежутке никто». Патологоанатом указал время смерти около 10 часов вечера 14 декабря, плюс-минус 4 часа. Приехать отсюда в Нью-Йорк, убить кого-то, дать жертве время истечь кровью, переместить тело в гараж в Куинсе, а день спустя, возможно, вернуться и отрезать голову. Придется расписать это на бумаге. «Вы удовлетворены?» — спросил Бо, и в его голосе послышались агрессивные нотки. Де Агоста посмотрел на него. Он почувствовал, что стоящий перед ним человек закипает от ярости. Мышца на одной из его скрещенных рук начала подергиваться. «Мистер Бо, почему вы переехали на восток? У вас здесь в Пирмонте друзья или родня?» Бо наклонился над стойкой и приблизил лицо к Де Агосте. «Я бросил дротик в долбанную карту Соединенных Штатов!» «И дротик попал в Пирмонт?» «Да!» «Забавно, что дротик попал очень близко, к тому месту, где проживала убийца вашего сына». «Послушайте, приятель!» «Вы сказали ваше имя Де Агоста, верно?» «Верно». «Послушайте, полицейский Де Агоста, я больше года представлял себе, как убиваю эту богатую суку, которая сбила моего сына и оставила его истекать кровью посреди улицы. О да, я хотел убить ее столькими разными способами, вам и не перечесть, сжечь ее на костре, и скромсать на куски ножом, переломать ей все кости бейсбольной битой. Так что да, вы правы. Забавно, как близко к ней попал в карту дротик. Если вы думаете, что ее убил я, вам повезло. Арестуйте меня и закончите работу, которую все вы, копы, адвокаты и судьи, начали в прошлом году. Работу по уничтожению моей семьи. Эта маленькая речь была произнесена тихим, угрожающим голосом, без малейших следов сарказма. Д'Агоста спросил себя, не пересек ли этот парень грань между подозреваемым и обвиняемым, и решил, что пересек. «Мистер Бо, теперь я хочу сообщить вам о ваших правах. Вы имеете право молчать и отказываться отвечать на вопросы, а любые ваши слова могут быть обращены против вас в суде. Вы имеете право пригласить адвоката и можете вызвать такового немедленно, прежде чем мы начнем допрашивать вас дальше. Если вы решите продолжать отвечать на наши вопросы, то можете прекратить это делать в любую минуту и пригласить адвоката. Если адвокат вам непосредством, то таковой будет вам предоставлен. Скажите, мистер Бо, вы понимаете ваши права, разъясненные мной?» Но тут Бо начал смеяться. Низкий, ракочущий смех постепенно сменился подобием глухого собачьего лая. «Ну, просто как в кино!» Д'Агоста ждал. «Вы хотите услышать, что я понимаю?» «Да». «Ну что ж, я вам скажу, что я понимаю. Когда моего малыша сбили и оставили умирать, и когда обнаружилось, что за рулем сидела Грейс Озмиан, всеобщая озабоченность мгновенно поменяла объект. Вот так!» Бо громко щелкнул пальцами, и Д'Агоста с трудом удержался, чтобы не вздрогнуть. «Копы, адвокаты, страховщики, их озабоченность внезапно переместилась на нее и на все деньги, влияние и власть, которыми начал козырять ее папочка. А ко мне и моей семье ноль внимания. Но ведь он всего лишь какой-то сраный садовник. Возмен приговаривают к 2 месяцам раздачи блинчиков, а всю информацию по судебным слушаниям закапывают так глубоко, что и не найдешь. В то время как меня приговаривают к потере семьи навечно. Значит, вы хотите знать, что я понимаю? Я понимаю, что система уголовного правосудия в этой стране прогнила. Она работает на богатых. Остальные жалкие бедолаги не получают ничего. Так что, если хотите меня арестовать, арестовывайте. Я с этим ничего не могу поделать». Д'Агоста спокойно спросил. «Вы убили Грейс Озмиан?» «Я думаю, мне нужен бесплатный адвокат, которого вы мне обещали». Д'Агоста уставился на Бо. В данный момент он не располагал достаточными уликами, чтобы задерживать подозреваемого. «Мистер Бо, вы можете запросить юридические услуги в любое время». Он записал номер. «Я собираюсь проверить ваше алиби на вечер 14 декабря. Это значит, что мы поговорим с вашим нанимателем, с клиентами бара и просмотрим записи камеры наблюдения вон в том углу». Он показал на камеру. Они уже подали запрос на записи владельцу бара, и Д'Агоста знал, что записи сохранены. Он надеялся, что Бо совершит какую-нибудь глупость и попытается их уничтожить. Бо хрипло рассмеялся. «Конечно! Можете делать любую фигню, какая вам нравится.